Речь Пелагеи Лисицыной была хоть и непродолжительной, но имела для процесса совершенно особенное значение, поэтому приведем ее полностью и дословно, для чего на время отстранимся от повествования, припоручив его бесстрастному судебному протоколу. Стенографистом на суде был сын нашего соборного настоятеля Леонид Крест-Воздвиженский, очень способный юноша, которому многие предвещают выдающиеся успехи на литературном поприще, однако протокол он составил добросовестнейшим образом, безо всяких прикрас. Разве что увлекшись, включил кое-где ремарки, из-за которых сей официальный документ стал несколько напоминать пьесу. Но уж пусть так и остается. А от себя добавим лишь, что во все время своего выступления сестра Пелагея говорила голосом очень тихим, так что в задних рядах многим не все было слышно. Итак, начнем с того места, где свидетельница, произнеся слова присяги, приступает к, собственно, показаниям. Лисицына. Господа судьи и присяжные, Бубенцов не совершал убийств, в которых его обвиняют. В зале шум и крики, среди присяжных заметно волнение. Председатель. Интересное заявление. А кто же тогда? Лисицына. Бубенцов, конечно, злодей. Владыка все это очень верно описал, но он не убийца. И в Инифатьевых, и Аркадия Сергеевича, и Наину Георгиевну с горничной убил вон тот человек. Он и меня дважды пытался убить, да уберег Господь. Показывает на подсудимого спасенного, тот хочет что-то крикнуть, но не может по причине поврежденного горла. Сильный шум в зале. Председатель, звоня в колокольчик. «Какие у вас есть основания делать подобное заявление?» Лисицына. «Можно я сначала объясню, почему Бубенцов не убийца? Вот с головами этими. Мне все покою не давало. Отчего это Наина Георгиевна Бубенцову и намекает, и даже грозит, а он никакого беспокойства не проявляет и своим пренебрежением распаляет ее все больше? Зачем уж так-то было с огнем играть? Ведь довольно было слово ей сказать, и она стала бы как шелковая. Непонятно. С другой стороны, никого другого, кроме Бубенцова, княжна в таком страшном деле покрывать бы не стала. Да и по всей ее манере было видно, она знает про него нечто особенное. А сегодня, когда владыка обратил на это наше внимание, доказав неосновательность подозрений в адрес Мурада Джураева, я вдруг вспомнила слова Наины Георгиевны, произнесенные в последний вечер, когда после следственного опыта Бубенцов собрался уходить. «Тот самый плащ, и фуражка та самая, как она блестела в лунном свете». Никто из присутствующих эти слов не понял, да и привыкли все, что княжна любит выражаться загадочно. Но сейчас у меня словно пелена с глаз спала. Когда Наина Георгиевна это сказала, Бубенцов уже шел к дверям. И видела она его со спины, понимаете? Председатель. «Ничего не понимаю, но продолжайте». Лисицына. «Ну как же? Я теперь очень хорошо вижу, как все было». В ночь убийства в Нефатьевых она гуляла по саду. Может быть, надеялась, что выйдет Бубенцов, к тому времени к ней уже охладевший, поскольку у него появился расчет затесаться в наследники Татищевой без участия Наины Георгиевны. А может быть, она просто не могла спать, охваченная понятным волнением. И вдруг видит среди деревьев Бубенцова, вернее, его силуэт, плащ, знакомую фуражку. Вероятно, видит издалека, потому что иначе непременно окликнула бы. Бубенцов ведет себя таким таинственным образом, что барышня решает не выдавать своего присутствия и проследить за ним. Не знаю, успел ли уже убийца к этому времени сбросить тела в реку, но то, как он закапывает отрезанные головы, Телянова, несомненно, видит. Будучи девушкой впечатлительной и склонной к фантазиям, она, наверное, восприняла эту невероятную сцену как некий таинственный ритуал. Или же окоченела от ужаса, что даже естественно при подобных обстоятельствах. Именно в таком состоянии ужаса и окоченения я и застала ее 3 днями позднее, когда прибыла в Дроздовку. Наина Георгиевна усердно оберегала тайну захоронения, для чего ей даже пришлось умертвить белых бульдогов, столь драгоценных сердцу ее бабушки. Но относительно Бубенцова княжна пребывала в полнейшем смятении. Однако, когда Владимир Львович появился вновь и объявил о начатом следствии против кровожадных язычников, Наина Георгиевна вообразила, что теперь понимает план ее возлюбленного, чудовищно дерзкий и захватывающий бесчеловечный. Тогда-то она и заговорила о демоне. Должно быть, ей показалось, что сатанинские игры с людскими судьбами – искусство куда более пьянящее, чем театр или живопись. Не она первая, кто подпадает под этот соблазн. Все это очень правдоподобно, но почему вы решили, что преступник непременно спасенный? Лисицына. Он сам рассказал, что выспрашивал Сытникова о приезжем купце. И лишь со слов спасенного нам известно, что разговор этот был затеян по просьбе Владимира Львовича. К тому же, хоть Бубенцов и по уши в долгах, 35 тысяч не такая сумма, которая его бы выручила. У нас в городе поговаривают, что за Бубенцовым долги числятся на сотни тысяч. Разве стал бы он мараться из-за столь незначительной, по его понятиям, суммы? Другое дело спасенный. Для него 35 тысяч – целое состояние. А кроме обогащения была у него и другая цель – помочь своему покровителю в карьере и вознестись вместе с ним. Так что голову он резал не только, чтобы следы замести, но еще и с дальним умыслом, отлично удавшимся. Может быть, спасенный-то и подвел Бубенцова к идее использовать безголовые трупы для зятяцкого дела. Волнение в зале. Тихон Иеремеевич – человек редкой предусмотрительности. Совершая преступление, он всякий раз принимал меры предосторожности. Когда отправился убивать в Анифатьевых, взял плащ и фуражку своего начальника на всякий случай. Вдруг увидит кто. И ведь увидели же. И Мурада Джураева в ночь убийства Поджа наверняка подпоил тоже спасенный. Ему ничего не стоило отлучиться на часок, пока черкес пил в очередном кабаке. Председатель. «Ничего не стоило, это не доказательство». Лисицына. «Вы правы, Ваша честь. Но если вы позволите мне...» Подходит к столу с вещественными доказательствами и берет фотографическую треногу. Подходит с нею к подсудимому Бубенцову. «Владимир Львович, прошу вас протянуть руки». Подсудимый Бубенцов сидит неподвижно, глядя на Лисицыну. Потом вытягивает над барьером скованные руки. «Попробуйте обхватить треногу пальцами». «Видите, господа, у него маленькие руки. Он просто не смог бы достаточно крепко ухватить этот увесистый статив, чтобы нанести удар такой мощи. Отсюда со всей очевидностью следует, что Аркадия Сергеевича Поджо убил не он. Сильный шум в зале, выкрики «А ведь верно, ай да монашка» и прочее подобное». Председатель звонит в колокольчик. Лисицына. «Позвольте уж и еще одну демонстрацию». Подходит с треногой к подсудимому спасенному. «А теперь, Тихон Иеремеевич, попробуйте-ка вы». Спасенный проворно прячет руки, доселе лежавшие на перилах барьера, за спину. В зале многие вскакивают на ноги. Председатель звонит в колокольчик. Лисицына. «Статив настолько велик, что обыкновенному мужчине обхватить его пальцами вряд ли удастся. А у господина спасенного руки необычайной величины». Для него эта задача трудности бы не составила. И еще у меня есть к суду просьба. Нельзя ли произвести телесный досмотр господина спасенного? А именно, обследовать его правое бедро и ляжку. Дело в том, что когда в Дроздовском парке мне накинули на голову мешок, я дважды воткнула вязальные спицы в ногу нападавшего. Довольно глубоко. Должны были остаться 4 следа от уколов. Спасенный вскакивает и сипит с места. «Ведьма! Ведьма!»